Глава 56. 27 января. Продолжение. Я пью. Пью. Я возрождаюсь. Жизнь входит в меня. Я уже не хочу умирать. Я кричу. Крики мои услышаны. Роберт Кертис наклоняется над бортом, бросает мне веревку, за которую я цепляюсь. Взбираюсь по ней и снова попадаю на плот. И тут же кричу. «Вода! Пресная!» «Пресная?» — повторяет Роберт Кертис. «Земля близко!» Еще не поздно. Убийство не совершилось. Роберт Кертис и Андре боролись против этих каннибалов, и мой голос раздался в то мгновение, когда они уже изнемогали. Борьба прекратилась. Я повторяю все то же. «Вода пресная! Пресная!» И, перегнувшись за борт, пью жадно, большими глотками. Мисс Херби первая последовала моему примеру. Роберт Кертис, Фолстон и другие бросаются к этому источнику жизни. Все до одного. Хищные звери превращаются в людей и поднимают руки к небу. Некоторые матросы крестятся и кричат, что совершилось чудо. Все ложатся на край плота и с восхищением пьют. Ярость сменяется экстазом. Андре и его отец последними склоняются к воде. «Но где же мы находимся?» — спрашиваю я. «Менее чем в 20 милях от земли», — отвечает Роберт Кертис. Все смотрят на него. «С ума, что ли, сошел наш капитан? Никакого берега не видно. Плот по-прежнему находится в центре водной пустыни. Но ведь вода-то, вода-то пресная. Давно ли мы вступили в зону пресной воды? Не все ли равно? Чувства не обманули нас. Наша жажда утолена. Да, земля еще невидима, но она здесь», — говорит капитан, указывая рукой на запад. «Какая земля?» — спрашивает боцман. «Америка, где течет Амазонка, единственная река, течение которой настолько сильное, что оттесняет соленую воду океана на 20 миль от устья.